Гости в этот вечер, никого я не жду. Звезды во тьме спят за окном. Тихо в кресло сяду я и лампу зажгу, и старый открою альбом. Все, чем дорожу я и в душе берегу, вдруг оживит старый альбом. Прошлое, которое забыть не могу, листаю я вновь день за днем. Пусть летят, как всегда, над землёю года, пусть желтеет листва на пороге зимы, и желтеет альбом, но на карточках днём остаёмся молодыми мы, остаёмся молодыми мы. А вот отец, как вкопанный на стуле сидит, взгляд молодой, полон огня. Но нет еще на свете меня. А вот и я скачу на деревянном коне. А чуть левей мною горда, мама молодая улыбается мне, красивая, как никогда. Пусть летят, как всегда, над землею года, пусть желтеет листва на пороге зимы, и желтеет альбом, но на карточках в нем остаемся молодыми мы. Пусть летят, как всегда, над землёю года, пусть желтеет листва на пороге зимы, и желтеет альбом, но на карточках в нём остаёмся молодыми мы. Кто сказал, что время ставит всё на земле? Пусть чередой мчит день за днём, в час, когда один для и не весело мне, листаю я старый альбом. Сейчас, когда один я и не весело мне, листаю старый альбом, вновь и вновь листаю старый альбом.